Сталинские благодарности. В первую годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне Министерство вооруженных сил выпустило персональные книжки по образцу, напоминающие орденские. Сталинские благодарности. Их вручали офицерам и генералам Красной Армии, заслужившим в боях благодарности от Верховного Главнокомандующего Сталина. У героя Советского Союза гвардии генерал-майора Василия Филипповича Маргелова генеральское звание ему было присвоено 13 сентября 1944 года, их 12. Первое — за освобождение городов Береслава и Херсона, второе — за участие дивизии в освобождении города Николаева. И вот тут-то комдива Маргелова поджидал сюрприз. Собственно говоря, организовал он его сам. А дело обстояло так. После долгих мытарств Агафья Степановна с внуком оказались в Молотове у дочери Марии. Здесь-то их разыскал адъютант комдива. Имя командира 49-й гвардейской Херсонской дивизии гремело на всю страну, а рассказы очевидца о славных делах сына вызвали у Агафьи Степановны чувство материнской гордости. К тому же ей, как матери героя Советского Союза, полагались и помощь, и пособие. О внуке Генке особый разговор. В 1944 году ему исполнилось 13 лет. Пацан да и только. Но в войну дети взрослели необычайно рано. И желание бить фашистов так, как делал это отец, росло с каждым рассказом. Дело оставалось за малым уговорить бабушку и адъютанта. Бабушку пришлось, скрипя сердце, обмануть. А вот сержант Иванов был ошарашен, когда в вагон поезда, увозящего его из Молотова, протиснулся Генка. Можно представить, что творилось на душе бывалого воина на всем долгом пути, который он проделал с сыном комдива до фронта. Ведь никаких полномочий, касающихся Генки, он не имел. Напротив, мальчишка был необычайно доволен. Мечта побывать в настоящем бою и предчувствие радости от встречи с отцом соседствовали в его сердце. Но вот и КП дивизии. Землянка, грубо сколоченный стол с разбросанными на нем картами, над которыми при свете коптилки склонился генерал. Генерал — это отец, с которым не виделся целых 5 лет. Обнялись крепко, по-мужски. Адъютанту комдив пригрозил для порядка наказанием. Затем оглядел сына. «Эки ты худой!» И тут же распорядился. В медсамбатово на откормку. А там поглядим, куда пристроить. Анна Александровна Куракина, тайком наплакавшись, приняла Генку как родного. И вскоре у мальчугана, откормленного на армейской каше, на щеках заиграл румянец. А тут и форма подоспела, новенькая, с иголочки. Нашелся и фотограф. В далекий Молотов полетело письмо с фотографией. «Гляди, мол, бабуля, каков я молодец!» Маргелов-старший пристроил сына в запасный учебный батальон, где уже проходили службу братья Шубины, сыновья начштаба дивизии. Генка, надрывая глотку вместе с другими бойцами, громко кричал «Ура!», когда зачитывался приказ о награждении дивизии орденом Красного Знамени. Такую оценку получили действия соединения при взятии Николаева. На очереди была Одесса, на ближайшие подступы к которой части дивизии вышли 4 апреля. И тут Генка нарушил слово, которое он дал отцу — не лезть на передний край. Но разве в той обстановке, которая предшествовала штурму Одессы, усидишь в тылу? Вместе с братьями Шубиными, такими же ослушниками, пробрались на передовую. В уличных боях понятия «фронт» и «тыл» относительные. Не растерялся Маргелов-младший, когда лицом к лицу оказался с фашистом. У того в руках автомат, у него карабин. Генка выстрелил первым. Когда отгремели бои и Одесса начала возвращаться к мирной жизни, комдив потребовал к себе сына. Генка стоял, понурив голову, и на все вопросы отца отвечал односложно — «Виноват, так точно, никак нет». 3 суток ареста подвел итог семейному разговору Маргелов-старший. За взятие Одессы комдив 49-й гвардейской Херсонской дивизии получил очередную благодарность от Верховного Главнокомандующего. А Генка, отбывая наказание на губе, в обычной землянке гадал, что будет с ним дальше. Через сутки его вызвал к себе отец и без слов показал журнал «Красный воин», на обложке которого красовался розовощекий, улыбающийся суворовец. «Хочешь учиться?» — спросил Маргелов-старший. «Да», — ответил, не раздумывая, Генка. Анна Александровна засела с ним за учебу. Мальчишка оказался смышленым, и вступительные экзамены в Тамбовское суворовское училище, куда она его отвезла, сдал успешно. На завершающем этапе войны ставка, полагая, что 49-я гвардейская Херсонская дивизия и ее командир способны решать самые сложные задачи, переподчиняла соединение то 2-му, то 3-му украинским фронтам, которыми командовали, соответственно, Малиновский и Толбухин. Кишинев маргеловцы освобождали в составе 2-го украинского фронта, участвуя в широко известной Яско-Кишиневской операции, а на Дунае дивизию передали в подчинение командованию 3-го украинского фронта. 8 сентября 1944 года войска 3-го украинского фронта вступили на территорию Болгарии, правительство которой лишь накануне объявило о разрыве отношений с Германией и запросило условия перемирия с СССР. Продвижение частей Красной Армии проходило без единого выстрела. Маргиловцев встретила ликующая Силистра. Комдива и офицеров подбрасывали на руках. Громогласно звучало «добрые дошли». То же самое приветствие, которым встречали русских воинов-освободителей в 1877 году. 3 марта 1978 года, когда Болгария торжественно отмечала столетний юбилей со дня обретения независимости, командующему ВДВ генералу армии Маргелову на приеме в болгарском посольстве была вручена медаль 100 лет освобождения Болгарии от османского ига. Всего же у Василия Филипповича было 5 болгарских наград. «Грузиться на пароходы и баржи», — получил Маргелов приказ и невольно присвистнул. Всякое бывало на его армейском веку, но командовать флотилией, состоящей из разношерстных судов и барж, приходилось впервые. Невольно вспомнилась мелодия старинного вальса «Дунайские волны», когда флагман, пассажирский пароход, на который погрузился штаб дивизии и разведка, отошел от пристани. Над строем судов баражировали истребители и штурмовики. Ровно сутки продолжалось это удивительное водное путешествие, и 16 сентября дивизия выгрузилась в румынском городе Карабия, незадолго перед тем, освобожденным от фашистов. Напомним, что еще 24 августа 1944 года Румыния выступила на стороне Советского Союза против фашистской Германии. Позже Маргелов вспоминал. «Честно говоря, еще задолго до Яско-Кишиневской операции я не замечал у румын особого боевого рвения. Допрашивая пленных, чувствовал их нелюбовь к своим германским союзникам, нежелание воевать за чуждые Румынии и румынского народу интересы. Без единого выстрела сдавались в плен целые румынские части. Добровольцы принимали участие в боях против гитлеровцев. В те времена в состав 2-го Украинского фронта вошла румынская пехотная добровольческая дивизия имени Тодора Владимиреску. А позже в Венгрии я уже воевал с механизированной румынской дивизией против общего врага». Добавим, что среди наград Василия Филипповича были ордена и медали Румынии. 8 октября 1944 года 49-ю Херсонскую дивизию, занявшую после упорных боев с эсэсовцами румынский город Турну-Северны, командующий 46-й армией неожиданно повернул на юг. Маргеловские полки прочно оседлали шоссейную дорогу, ведущую в Югославию. Не использовать столь благоприятную возможность было бы непростительно. К тому же Маргелов был проинформирован, что одновременно с выступлением его дивизии в Югославию по тылам фашистов должны ударить партизаны. Но внезапно в планы вмешалась непогода. Холодный дождь превратил горные дороги в сплошное месиво, И все же гвардейцы вышли на позиции немцев и обрушили на них смертоносный огонь. Фашисты пытались закрепиться в городке Белоцерква, но тот был уже взят югославскими партизанами. Вскоре туда вступил и передовой 144-й гвардейский полк. В воспоминаниях командира роты старшего лейтенанта Ефременко это событие выглядело так. Гвардейцы подтянулись, стройно зашагали в ногу. Все население города высыпало на улицу и со слезами радости на глазах, хлебом с солью, встречало по славянскому обычаю своих братьев-освободителей. Идешь по городу, а к тебе бегут с поцелуями, цветами, выпивкой, закуской. Просят зайти в дом, чтобы в доме остался хотя бы дух воина-освободителя. На следующий день Белоцеркву ожидал необычный совместный строевой смотр частей Красной армии и Югославской освободительной армии, на который прибыли маршалы Малиновский и Толбухин. Звучали слова команд, не требовавшие перевода, произносились на русском и сербском языках речи, смысл которых был ясен и понятен всем. Враг будет непременно добит, и долгожданная победа не за горами. А затем местное население проявило настоящее сербское гостеприимство. Веселье било через край. Не остался в долгу и Маргелов. Разве кто откажется пробовать крепость русской водки? До конца своих дней вспоминал Василий Филиппович незабываемый поход по горным отрогам, сербские города и села, которые брала с боями его дивизия. Открытость сердец братского народа, его признательность и благодарность — самую большую награду и для солдата, и для генерала. Маргелов помышлял уже о походе на Белград, когда 46-ю армию перебросили в Венгрию. За боевые действия на венгерской территории 49-я гвардейская Херсонская дивизия и ее командир получили от верховного главнокомандующего целых 5 благодарностей. 147-й гвардейский стрелковый полк стал именоваться Будапештским, а 144-й гвардейский стрелковый полк был награжден орденом Александра Невского. В отличие от Болгарии и Румынии, где освободительные движения имели реальную силу и, свергнув ненавистные режимы, обратили оружие своих национальных формирований против фашистской Германии, режим Хорти, пребывавший у власти почти четверть века, сумел вовлечь венгров в гитлеровскую авантюру, сулившую обширные территориальные приобретения. Венгры ожесточенно сражались против Красной армии под Сталинградом, Кишиневом, в Югославии. Не собирались они складывать оружие перед советскими войсками и теперь, в преддверии очевидного исхода войны, пытались не допустить вступления Красной армии на территорию страны, гарантировать немцам свободный отход и предоставить право хозяйничать в Венгрии американцам и англичанам. Конечно, комдиву гвардейской 49-й о сложной политической игре, которая шла на переговорах в Москве осенью 1944 года, ничего известно не было. Но ясно было, что противник – стремится выиграть время с тем, чтобы создать в северной части Трансильвании и Среднедунайской низменности оборонительные рубежи. Один из них получил поэтическое название «Маргарита». Даже всякое повидавшие сталинградцы спустя годы неизменно отмечали, что им не доводилось участвовать в таких жесточайших боях, которые шли в Венгрии. Дело порой принимало непредсказуемый оборот. Мощная танковая группировка немцев рассекла Третий Украинский фронт и вышла на КП командующего Толбухина. И тогда на помощь пришли соседи. 46-я армия Второго Украинского фронта. Если взглянуть на карту, Венгрия — небольшое государство, площадью чуть больше 90 тысяч квадратных километров. И вот на этом пространстве сражались сразу три советских фронта. Второму, третьему и четвертому украинским фронтам Ставка поставила твердую задачу — не позволить немцам деблокировать Будапештскую группировку. Дивизия Маргелова отбивала атаки немцев на внешнем кольце окружения. комдивы с неизменным маузером в руке видели в самых горячих точках. Вновь, как и на Мышковой, зазвучал призыв «Ни шагу назад! Стоять насмерть!» К концу декабря немецкое наступление застопорилось. Перед самым новым 1945 годом по войскам разошлась листовка. На подлое убийство советских парламентеров капитанов Штеймица и Остапенко ответим взятием Будапешта. Речь шла о представителях 2-го и 3-го украинских фронтов, предъявивших противнику 9 декабря ультиматум о прекращении сопротивления. Но немцы и венгры, превратившие Будапешт в неприступную крепость и уповавшие на скорое избавление из котла, сражались за каждую улицу, каждый дом. И только 13 февраля 1945 года столица Венгрии капитулировала. В то время, когда советские войска штурмовали Будапешт, в городе Дебрецен заседало Временное национальное собрание, верховный законодательный орган переходного периода. 22 декабря оно образовало Временное правительство, а 28 декабря Венгрия вступила в войну против Германии. Первая венгерская награда, звезда и знак ордена Венгерская Народная Республика, появилась на груди генерала Маргелова в 1950 году. Второй медали братства по оружию золотой степени он был удостоен спустя 35 лет. Все это время советский военачальник, командующий воздушно-десантными войсками, в памяти некоторых венгров олицетворялся с образом душителя венгерской свободы. Маргелова это не смущало. Пройдя через жестокие бои на территории Венгрии, он по-своему воспринял события 1956 года. Поэтому позволим себе в следующей главе нарушить хронологию нашего повествования.